Вот наглец. В другое время я бы его стервеца стеганул из пулемета, хмурясь и покусывая губы, говорит Гамалий. Однако нужно уходить. На кой черт нам затевать ссору с этими людьми? Обсуждаем положение. Ясно одно, следует уходить. Однако из своеобразного озорства, по предложению Зуева, решаем переждать полчаса, отдохнуть, подзакусить и только по истечении срока ультиматума удалиться из этого негостеприимного места. Смотрим на карту. Следующий этап — село Ахмедие, куда мы прибудем только завтра к вечеру. Там мы должны вручить местному хану письмо Робертса. А что, если и он встретит нас столь же мило и дружелюбно, как Шир-Али здесь? Время тянется, как белые облака, ползущие над нами. Лениво истома охватывает нас. Не хочется вставать с этой зеленой и радостной земли. Сказывается утомление бесконечной дорогой. «По коням!» — звенит голос Гамалия, и мы разбредаемся по местам. «Садись!» Взбираемся в седло. И в эту же минуту где-то за селом бухает один, за ним второй, третий, глухие удары. Мы с недоумением переглядываемся. Гамалий смотрит на часы. «Какой аккуратный народ!» — улыбается он. «Ровно полчаса, и уже палят пушки!» Казаки дружно смеются. «Так нелепо и смешна сама мысль обстрела нас из пушек в диких трущобах Курдистана!» Какой-то странный свистящий звук наполняет воздух. Он несется сверху и приближается к нам. Поднимаем головы. Воздух наполняет воющий гул. Звук все усиливается, растет. Прямо над нами что-то шипит, и в саженях в 20 от сотни тяжело шлепается на мягкую траву. Изумление наше растет. Что-то круглое, окутанное синим пороховым дымом, крутится по земле. От него тянется сизая, вонючая, пахнущая порохом струя. «Ядро!» — кричит Гамалий, и мы рассыпаемся в стороны. Проходит минута, две, снова свист, и около первого ядра тяжело шлепается второй чугунный ком, за ним третий. Они шипят и скачут по траве, испуская клубы вонючего дыма. Казаки не понимают, в чем дело. Им, побывавшим в тяжелых сражениях нынешней войны, в диковинку зрелище старинного ядра. Мы стоим в саженях в 30 от места падения снарядов. Удивление остановило нас. Мы глядим на эти грозные музейные ядра, которыми угощает нас гостеприимный хан. Наконец первое ядро с треском разрывается. От него в сторону летят комья земли, вырывается красный огонь, взлетает черный столб дыма. Вторые два жалобно сипят, не разорвавшись, и затихают. Громовые раскаты смеха, более оглушительные, чем разрыв ядра, потрясают поле. Мы чуть не валимся с коней. Слезы текут по хохочущим лицам. Гамалий не может выговорить ни слова. Он согнулся в седле и захлебывается от этого неожиданного развлечения. «Хо-хо-хо!» — громом несется по ложбине. «Отто бисовы диты!» «Прямо кумедия!» — рохочет, утирая рукой слезы, Гамалий. «Ровно репа на огороде!» — находит меткое сравнение Химич. «Да репой, ваш бродь, баба больше вреда причинить может!» «А это что? Пшик и готово!» — говорит Востриков. «Потухли, как два самовара!» — определяет Карпенко. Он соскакивает с коня и бежит к мирно валяющимся, успокоившимся ядрам. «Не трогать!» — орет Гамалий. «Не трогать! Могут разорваться!» Но Карпенко уже ухватил одно из ядер в руки и забивает трубку землей. «А ну, давай-ка сюда!» Я беру ядро. «В нем фунтов 6, оно чугунное, круглое, напоминает гирю из мучного лабаза. Как-то странно смотреть на него в наше время, когда на немецком фронте летают 40-пудовые чемоданы и рвут землю в клочья многотонные фугасы. Чем хвалились запугать, черти окаянные?» — волнуется Зуев. «Иван Андреевич, разрешите со взводом в атаку на эти пушки?» — умоляет он. «Не горячись, не горячись, прапор!» — охлаждает его пыл Гамалий. «Пушки взять — небольшое дело, особенно же такие, как эти. А вот нам надо без драки через горы пробраться. Это главное для нас», — заключает он. «А что, ваш бродь, неужто такими пукалками на самом деле воевали?» — любопытствует Пузанков. Ядра путешествуют из рук в руки, вызывая шутки казаков. Еще как! Поставят такую перед фронтом на 100 шагов и приказывают. А ну, ребята, не двигайтесь, не уклоняйтесь. В кого попадет, не убьет. В глаз шибанет, окривеешь. Ну и палят. Бьют день, второй бьют. Гул идет, дым валит. Вонь стоит, а убитых все нету. Вот простреляют так все заряды, а потом мирятся. Хорошая была ранее война-то, — зубоскалит Востриков. Хо-хо-хо, — несется в ответ по сотне. Ежели в пузо вдарит, убьет, — глубокомысленно решает кашевар Диденко, почему-то прозванный казаками Кукан. Не убьет, рожать будешь, — утешает его Востриков. Веселый хохот заглушает его слова. Ну, будет, — говорит Гамали. В путь шагом марш! И мы гуськом, сожжениях всего только в 100, огибаем село, проходим мимо него. Гамали делает это нарочно, чтобы дать понять хану и его людям, что мы не боимся его грозных пушек и что мы мирно идем дальше по своему пути. Казаки сами, без разрешения командира, дружно затягивают тайные стучушки. Все 100 глоток во всю мощь поют родную станичную песню. Стены дворца молчат. Не видно людей, не слышно ни единого выстрела. «Порох кончился, мабуть, клепки у пушек рассохлись», — острит Востриков. Ночью останавливаемся в какой-то ложбине, наскоро съедаем консервы с сухарями и заваливаемся спать. Бесконечная дорога утомляет нас, и теперь у всех только одно желание — побольше и поудобнее поспать. Ночи здесь холодные, кутаюсь в бурку, под голову кладу переметные сумы, на глаза поглубже натягиваю папаху и мгновенно засыпаю. Утром, чуть еще светает за холмами, садимся на коней. По дороге к нам присоединяются выставленные на ночь караулы. С ними и Зуев. Солнце медленно показывается за гребнями гор. Путь наш идет по дну глубокого ущелья, стиснутого цепью серых, словно изгрызенных скал. Эта глубокая горная щель напоминает мне Дарьяльское ущелье с его отвесными, неприступными утесами. Только здесь вместо буйного и непокорного терека бежит еле заметная речонка. Вероятно, в дни таяния снегов картина резко меняется, и по этому высохшему руслу мчатся грозные, разбушевавшиеся потоки горных вод. Ущелье все уже. Наши дозоры бредут среди камней. Время от времени спешиваемся для того, чтобы осторожно провести коней среди сотен беспорядочно разбросанных валунов. «Фермопильское ущелье», — смеется Гамали, — «здесь любой курт может стать греческим Леонидом». Как бы в подтверждение его слов, впереди на скалах что-то мелькает. Наши дозорные поспешно слезают с коней. «Стой!» — командует Гамали, — «и мы направляем на подозрительные скалы свои бинокли». На верхушке показываются и прячутся темные точки. Неожиданно грохочет сухой прерывистый залп. Гулкое эхо тянется по ущелью, громыхая и отдаваясь в скалах. Один из дозорных падает. Пули частым дождем сыплются с утесов, отбивая куски щебня, высекая искры и расплющиваясь о камни. Кони ржут и шарахаются по сторонам. «Слезай!» — кричит Гамали. Люди соскакивают с коней и прячутся за выступами скал. Выводим часть коней в безопасное место за поворотом дороги. Здесь они, скрытые низко свесившимися выступами скал, не видны и неуязвимы для врага. «По цепи! Часто начинай!» — командует Гамали, и бодрые, заливающиеся голоса наших винтовок смешиваются с сухим треском лебевских 3 зарядок противника. Неприятель стал осторожнее. Наши пули, как видно, ложатся хорошо. Высокие курские тиары и темные фигуры реже высовываются из-за скал. Пули цокают, рикошетируют и прыгают по камням. За большим гранитным выступом фельдшера перевязывают раненых. Я слышу стоны и прерывающийся голос. «Ой, боже, жмей! Болить, болить! Ой, боже! Дуже горить!» Голос кажется мне знакомым, но сейчас я не могу вспомнить, чей он. Мысли отвлечены перестрелкой и залегшим в камнях противником. «Стрелять реже!» — кричит Гамали. «Беречь патроны!» Частая стрельба переходит в редкий замедленный огонь. Так проходит несколько томительных минут. Курды смелеют и, очевидно, считают себя победителями. На гребне хребта осторожно вырастает несколько фигур. Они пытаются разглядеть нас, но мы притаились, и нас не видно. Кучка увеличивается, и хребет оживает. На нем суетится десятка два странно одетых, обвешанных оружием людей. «А ну, Зазулин, двинь!» Негромко сквозь зубы цедит Гамали. Зазуля тщательно целится, долго ловит мушку, и по ущелью проносится характерная пулеметная тра-та-та. Курды бросаются в рассыпную, несколько из них падают, и сейчас же горы озлобленно и неистово гудят от частой беспорядочной пальбы. «Сотни полторы, не больше», — говорю я. «Не будет. Десятка четыре, а то и меньше», — уверенно отвечает Исау. «Хорошо черти сидят, пулеметами не выбьешь. Вот что, друже, берите с собой гранатчиков, один Льюис, и ползите в обход. Доберитесь до этих чертей и спугните их, иначе до утра будем бестолку сидеть здесь, теряя время». «Слушаюсь». Перебегаю между камнями и оттягиваю за собой десятка два гранатчиков с ручным пулеметом. Высокие скалы скрывают наш уход. Ущелье гудит от ожесточенной пальбы. Как видно, Зазуля дернул весьма удачно, и озлобленные курды палят в отместку вовсю. Мы выползаем за поворот ущелья. Здесь, под утесом, спрятаны кони и обоз, тут же импровизированный летучий лазарет. У большого камня сидят двое раненых. У одного завязана голова, и ало кровенеет намокающая повязка. Это приказный второго взвода Горобец. Он тихо покачивается и грустным взглядом смотрит на меня. Другой, фуражир Трохименко, стонет и сквозь зубы тянет. «Ой, ой!» Он лежит на спине. Зеленая гимнастерка задрана кверху, и на животе зияет большая рваная рана, из которой скупо выбегает темная, уже запекающаяся кровь. Брюки намокли от крови, глаза раненого устремлены в небо. В них боль и смертельная тоска. «Ой же ж, ой, болыть!» — жалуется он. Фельдшер мочит ему лицо холодной водой и смазывает йодом края раны. Мы проходим мимо. Казаки сумрачны. Карпенко тихо шепчет мне. «Кончается. Воробьем в живот угодило». Примечание. «Воробей — крупнокалиберная пуля старинного ружья». Конец примечания. Все кишки развернуло. Между коноводами неожиданно вижу старика Скибу. У него большой белой гулькой торчит забинтованная кисть руки. «Ранены?» — так точно, — вытягивается он. В его глазах, как мне кажется, мелькает радость. «Ему что?» — продолжает Карпенко. «Саму мякоть прострелила. Вернется в станицу героем». «Ты еще вернись», — не оборачиваясь, сухо кидает Сухорук. «Я совещаюсь с казаками. Наскоро вырабатываем план действий и лезем в гору, прячась за камни. У каждого из нас, помимо винтовки, по пяти готовых, заряженных гумаровских гранат. Ориентируемся по звуку выстрелов и забираем все вправо, для того чтобы, обойдя курдов, выйти им в тыл. Ползти трудно. Болит грудь, устают руки и ноги, не хватает дыхания. Часто даем себе короткий роздых. Надо сохранить силы для того, чтобы в решительный момент энергично атаковать врага. Иногда из-под ног срывается большой камень и шумом летит вниз, в ущелье. Тогда все замирают на месте и со злостью накидываются на неосторожного. Ползем уже больше получаса. Проклятый хребет все еще далеко. Хорошо, что скалы здесь выщерблены частыми ветрами и с нашей стороны представляют нечто вроде углубления, прекрасно скрывая нас от взоров противника. Впереди я и Сухорук, остальные гуськом тянутся за нами. Наконец доползаем до одного из гребней. Громкие потрескивания винтовок слышатся совсем близко, чуть влево от нас. Я осторожно машу рукой, указывая казакам обходное движение. Они удваивают предосторожность. Лица их побледнели, глаза серьезны и настороженные, приближается решающий момент. Я доползаю до верхушки и прилипаю к ней. В голове неотвязно сверлит одна мысль: а что, если их здесь сотни две-три? Заглядываю вниз. Маленькая ложбинка с зеленовато-серой горной травой, дальше ряд камней, за ними выступы скалы, за которыми щелкают винтовки, там курды. Ниже нас, в саженях в 30, у отвесной скалы пасутся кони противника. Около них валяются на траве человек 5 сторожей. Они мирно покуривают, не подозревая о близкой опасности. В моей голове быстро созревает план. Если бы мы могли поодиночке незаметно доползти вон до тех серых скал, то десятка-двух гранат было бы больше, чем достаточно, чтобы обратить в бегство этих беспечных людей. Я делюсь своими соображениями с Сухоруком. «Так точно», — соглашается он. «Все одно кончать надо. Подползем к камням, а оттуда крикнем «Ура!» — так гранатами в них. А пулемет, ваш бродь, надо не иначе, как поставить здесь. И когда они кинутся до коней, то мы их отсюда пулеметом и гранатами. А ежели, не дай бог, не совладаем, опять же, здесь нам защита пулемет». «Очень хорошо», — Сухорук шепотом объясняет казакам задание. «Ползу первым, за мной тянется Карпенко, за ним Сухорук и так дальше. Пулеметчики, двое казаков, залегают в камнях. Трава шуршит и ложится подо мной. Серые седые усики ковыля попадают в ноздри, хочется чихнуть, но пересиливаю себя. Вот и ложбинка. Сползаю в нее, быстро перебегаю и снова на животе ползу вверх. Сердце учащенно бьется, каждая жилка взволнованно трепещет и судорожно напряжена. Вот и серая груда нагроможденных друг на друга камней. Обтираю рукавом черкесский обильный пот со лба. Подползает Сухорук, за ним остальные. С минуту отдыхаем, проверяем капсули и гранаты. Сбоку от нас трещат выстрелы, и слышатся гортанные громкие голоса. В воздухе носится горьковатый запах горелого пороха. «С Богом!» — шепчу я и приподнимаюсь над камнями. Под нами, на небольшой, усеянной острыми зубцами площадке, лежат и стоят десятка четыре людей. Половина из них, свесившись над провалом, беспрерывно стреляет вниз, другие покуривают и болтают. Около них сложено несколько винтовок и лежит груда патронташей и мешочков с патронами. Секунду я медлю, затем шепотом командую: «Приготовься!» Казаки вытягивают назад правые руки, в которых поблескивают граненые углы гранат. «Пли!» — командую я, и 23 гуммаровские бутылки летят в гущу разлегшихся людей, разрываясь среди них с оглушительным грохотом. Снизу поднимаются столбы пламени, и во все стороны разлетаются смертоносные осколки. Эхо гулко грохочет по ущелью. «Пли!» — снова командую я. Снова грохот, взрывы, огонь и исступленные крики. «Ура!» — хрипло и страшно кричим мы, и, вскочив на ноги, кидаемся из-за прикрытия. Впереди всех, выкатив глаза, задыхаясь от бега и размахивая над головой винтовкой, бежит Карпенко. За ним сбегаем мы. Но торжествовать победу не над кем. Разрушительные гумаровские бомбы сделали свое дело. Трупы застыли и замерли в самых нелепых и неожиданных положениях. Один был застигнут гранатой в тот момент, когда, запрокинув голову, жадно пил из фляги воду. Другого смерть застигла в ту минуту, когда он заряжал винтовку. Двое тяжело раненых корчатся от боли. Пробегаем дальше. Сбоку грохочут пулеметы. Это наша засада крошит немногих добежавших до коней курдов. Снизу несется радостное, несмолкающее «Ура!» Это сотня приветствует нас. Мои казаки разбежались по камням и подбирают раненых курдов. Кое-кто постреливает вдогонку удирающим. «Вот, нашли двоих», — докладывает Карпенко, выводя из-за камней дрожащих от страха людей. Один из них ранен осколком гранаты, лицо его обожжено и испещрено мелкими царапинами. Другой невредим. Они оба молчат и не отводят от меня своих молящих взоров. У раненного текут по лицу слезы, смешиваясь с выступающей из царапин кровью. «Не бойся, дура, не убьем», — добродушно тянет Карпенко. «На, пожуй-ка, беднота, казацкого хлебца». Он шарит по карманам и откуда-то из глубины их вытягивает небольшой замызганный сухарь и обмусоленный кусок сахару с налипшими на нем крошками махорки. Видно, что ему жалко оробевшего курда, и он прибегает к единственно понятному способу утешить и успокоить его. «На, небога, поишь! Хиба мы не люди?» — говорит он, стараясь вложить больше мягкости в свой голос и дружелюбно шлепая курда по плечу. Пленники немного ободряются. «Тоже ж люди!» — вздыхает Дерибаба. «А то що ж, такие ж, як и мы. Мабуть, дома діти засталось». «Не лякайтесь, бідолаги, нічого вам поганого не буде», — дружелюбно успокаивают обступившие пленных казаки. Пленные смотрят на нас испуганными, непонимающими глазами. «Мен на фарач кердем», — «я не виноват», — говорит высокий курд. «Мы показываем знаками, что не понимаем». «На медани», — «не понимаю», — неожиданно выпаливает Карпенко, и мы все смеемся. Карпенко, довольный собою, заливается больше всех. Этот добродушный смех окончательно успокаивает курдов. Они сами начинают робко усмехаться, о чем-то переговариваться друг с другом. «Однако, ребята, вы их тут порядком накрошили», — слышу я голос Гамалия, вылезающего из-за гряды камней. С лица Исаула капает пот, он запыхался, карабкаясь напрямик покруче. «Увести их вниз, раненого немедленно перевязать», — приказывает Гамалий, кивая на пленных. «Казаки сводят их в ущелье. Мы взбираемся на скалы и осматриваем с высоты окрестности. Дорого обошлась им наша задержка. Вероятно, побили человек 20, — осведомляется Исаул. 23. Он вон и скрозь по камням валяются, — уточняет Сухорук. Мы обходим убитых. Казаки обыскивают трупы, вытягивая из карманов и поясов всякую всячину. У некоторых найдены какие-то бумажки, которые Гамалий бережно складывает в свою сумку. В виде трофеев казакам достаются кривые курдские ножи. Трое счастливчиков нацепили на себя снятые с убитых пистолеты системы Маузер. Трупы оттаскиваем в сторону, в общую кучу. Под скалой лежат побитые из пулемета кони. «Да, много побили народу», — сокрушенно качает головой у Гамалий. «А наши потери?» — спрашиваю я. Лицо Гамалия темнеет и передергивается. «Четверо. Двое ранены легко, один тяжело, Трохименко, в живот, вряд ли выживет. Один убит. Кто? Сергеенко, наповал». «Вечна память», — говорит Карпенко. «Хороший был казак. Царство ему небесное». Казаки снимают кубанки и крестятся. С минуту молчим. Внизу змеятся ущелья, уползая в черные складки гор. Зеленеет луга. Кругом тишина. Какая мирная картина. «Ну, надо двигаться», — прерывает молчание Гамалий. «Цепляясь за выступы, сползаем по откосу вниз». А ведь Исар Шакович уже успел допросить пленных, отобрал нужные сведения и сейчас передает их нам. Оказывается, курды эти принадлежат кочующему племени Силахоров. Всего день тому назад их нанял хан Ширали, приказав перерезать нам путь и заставить нас возвратиться вспять. Было их всего 45 человек, под предводительством Анатулы хана, убитого в стычке. Турок поблизости нет, дорога на юг свободна, и, по словам пленников, нам ничто больше не угрожает впереди. Пленники клялись Кораном, что они не виноваты в нападении на отряд, и что сделку с Ширали без их ведома заключил их начальник Анатулла. «Скажите им, Авити Саршакович, что мы не хотели этого побоища. Если бы они не напали на нас, не пролилось бы напрасно столько крови. Пусть они не боятся. Ничего дурного мы им не сделаем. И как только выйдем из ущелья, отпустим во свояси. Пусть они возвращаются к своим и передадут, что русские не хотят воевать с курдами и идут через их страну с мирными намерениями. Мы никого не грабим и не обижаем, но и никому не позволим безнаказанно нападать на нас». Аветис переводит. Курды слушают, кивают головами, а затем наперебой стараются убедить нас в том, что узнав о нашем миролюбии и благородном поступке с пленными, их соплеменники свободно пропустят нас через свои владения. «Врут, сукины дети! Порубать бы их всех!» — слышу я негодующий голос за спиной. «Это приказный Тимошенко, родственник убитого Сергиенко, но его предложение не встречает сочувствия среди казаков. Чего рубать-то? Хватит! И без того накрошили, не дай бог сколько! Будет тебе зверствовать!» «Тоже! Они-ка воин! Все рубать, так и руки-то устанут!» — слышатся сзади недовольные голоса. Гамалий оглядывается. «Ну, тихо там, без разговоров!» Казаки умолкают. Дозорные дают сигнал, и мы медленно, шагом, продвигаемся к выходу из ущелья. Медленно, потому что сзади на конных носилках тяжело стонет и бредит неприходящий в себя Трохименко. Трохименко — вестовой Зуева. Огорченный прапорщик спешился и вместе с фельдшером не отходит от раненого. «Родственники они», — сочувственно объясняет Химич, — «с одних хуторов». Часа через полтора Зуев подъезжает к Гамалию. Он расстроен, лицо его бледно, в голубых глазах блестят слезы. Кончился Трохименко. Дальше он не в состоянии говорить и отворачивается. Мы снимаем папахи, ближайшие к нам казаки крестятся. По рядам пробегает. Кончился. Помер. О, эх, жизнь наша казацкая, жил человек, и нема уже его, — угрюмо роняет Химич. Я искоса поглядываю на казаков. Они насупились и опустили взоры. Ни одному из них, вероятно, приходит в голову мысль о том, что, может быть, и его ждет такой же конец. Ущелье кончается. Впереди расстилаются поля. Перед нами зеленеет небольшая, вся усыпанная цветами ложбинка. По ее дну бежит вода. Склоны заросли кустами боярышника. Гамали останавливает сотню, ожидая, когда подтянутся обоз и санитары. Дозорные спускаются с гор. «Прапорщик Химич, выставить по холмам караулы. Вперед на дорогу выслать разъезд», — приказывает Гамалий. По суровому тону его голоса я чувствую, каких усилий стоит ему скрыть свое волнение. Он слезает с коня и идет через всю сотню к носилкам, на которых лежат двое мертвых казаков. Сергиенко осунулся, весь посерел и обтянулся. Его мертвая, негнущаяся рука вывалилась из носилок и тянется к зеленой, сверкающей траве. Трохименко, еще не успевший остыть, лежит совсем как живой, и только глубокая скорбная складка у губ да полуоткрытый безжизненный глаз говорят о том, что это труп. Черкесские гимнастерки убитых намокли бурой кровью, белые бинты перевязок кажутся покрытыми ржавчиной. Гамали останавливается перед мертвецами. Он долго смотрит на них. Рука его нервно сжимает рукоятку кинжала. Вся сотня, обнажив головы, в безмолвии стоит за ним. Тихо, точно на кладбище, и только ржание застоявшихся коней изредка нарушает гробовую тишину. Наконец Гамали опускается на колено и крепко, по-мужски, целует покойников в лоб. По его щеке катится слеза, на секунду задерживается на кончике уса и соскальзывает на бешмет. Казаки часто крестятся. Кто знает погребальную молитву? Неловкое молчание. Все смотрят друг на друга, как бы ожидая найти знающего церковную службу. Но такого нет. Гамалий приказывает взять лопаты и копать могилу под этим кустом.